Улыбнувшись, он положил руку на мою голову. «Конечно, расскажу, Гин. А сейчас», резко сев рядом со мной, притянув меня локтем за шею, Рывин стал натирать мою макушку кулаком, при этом весело улыбаясь, «нам уже пора спать, иди восстанови силы, а завтра продолжим учить тебя магии». Держа руки на горящей макушке, я улыбнулся брюнету. На этого придурка было сложно обижаться. Пожелав друг другу спокойной ночи, мы оба провалились в блаженный сон. Часть 6. Кретин. Спокойная жизнь в компании Рывина продолжалась еще месяц, если рабство вообще можно так назвать, в чем я сильно сомневаюсь. Обучение магии продвигалось достаточно быстрыми шагами, на что Рывин сказал, что у меня есть хороший потенциал, несмотря на проблемы с телом. Каждый день в течение этого месяца, после того как мы возвращались после принудительных работ на райской башне, я, под присмотром Токугавы и его наставлений, тренировал контроль и увеличивал резерв, заставляя тот подстраиваться под меня. Рывин объяснил это достаточно просто: тратя эфир, тело понимает, что текущего его количества недостаточно, поэтому заставляет контейнер с эфиром расширяться. А контроль нужен банально для того, чтобы при создании и управлении заклинанием, с магом, использующим его, ничего не произошло. А то буду я создавать какую-то магическую фигню, а она взорвется у меня перед лицом. Каждые дня 3-4 Рывин уходил глубокой ночью, чтобы пробраться в столовую культистов Зерефа и нагло обворовать тех на пару буханок хлеба, а иногда и на что-то более вкусное. Со временем мне тоже захотелось пойти с Рывином, но тот отказывался, аргументируя, что это опасно для меня. Он, конечно, прав, ведь если нас из-за меня поймают, то по головке точно не погладит. Но, признаюсь, жопа требовала приключений, да и раз я собираюсь сбегать отсюда в дальнейшем, то нужно хоть изучить территорию. С вершины башни, конечно, был виден причал и округа, но это мне дает не так уж и много. Если меня поймают в процессе побега, то я могу смело прощаться с жизнью. Рывин рассказывал, что пара людей пытались сбежать, их поймали и отправили на плаху прилюдно, чтобы больше никто даже не думал о побеге. Поэтому я действую на будущую перспективу. Если Рывина за столько времени не поймали, то скрываться он умеет, а научиться у него стелсу будет полезно для будущего побега. Уговаривать пришлось Рывина почти месяц, но сегодня он все же согласился, больше не смог терпеть меня и мои уговоры, так что в ночи, открыв клетку, Токугава приказал следовать за ним. «Будь тише воды, ниже травы и пытайся не выходить на свет», — шепотом сказал Рывин, рукой показывая направление, куда мы пойдем. Несмотря на то, что это вроде как охраняемая зона с рабами, особо ее никто не охранял. Ведь действительно, случаи побегов можно по пальцам пересчитать, да и те не успевали добраться даже до причала. Поэтому из охранников мы встретили только пару человек с магическими винтовками, от которых несло алкоголем за десяток метров. Возможно, отсюда будет не так уж и тяжело сбежать. Обойдя стражу, мы зашли внутрь райской башни. Внутри также стоял запах алкоголя, а на полу лежал один из охранников. Возможно, у них там какой-то праздник, а зная, что они так напьются, Рывин все же решил взять меня с собой. К слову, внутри райская башня напоминала, скорее, средневековый замок по своей архитектуре. Пол был покрыт каменными плитами, каменные стены были украшены узорами и гобеленами с тем же знаком, что культисты носят на своих масках. Во множестве развилок башни Рывин легко ориентировался, по крайней мере, выглядел он уверенным, когда сворачивал по незнакомым мне коридорам. Хотя удивляться тут нечему, все же он иногда ходит за едой в башню. Повернув на очередной развилке, Рывин остановился и закинул руку на затылок, недоуменно рассматривая прямой коридор. «Что-то у меня плохое предчувствие. Рывин, ты чего остановился?» — шепотом спрашиваю мужчину. Повернувшись ко мне, он виновато смотрел в потолок. «Ну, я не упоминал никогда об этом, но у меня топографическая дезориентация, кретин». Слегка повысив голос, я сразу ладонью прикрыл свой рот, а второй ударил себя по лбу. «Не кричи, а еще не кретин, а кретинизм. Я не про болезнь, я про тебя». «Да сам ты кретин», — возмутился черноволосый мужчина. «Вроде ребенок тут я, но вот взрослый Рывин ведет себя ничуть не лучше». Резко обернувшись на звук приближающихся шагов, мы с Рывином сразу разбежались в соседние коридоры. «Кажется, я слышал тут голоса», — сказал один из проходящей троицы культистов, достаточно пьяных, чтобы идти по коридору зигзагообразными движениями. «Ты перепил, Райден. Это наверняка кто-то из наших», — рабы сюда не могли попасть. А если и попали, то это какие-то полоумные идиоты, решившие пойти на самоубийство. А вот с этим было трудно поспорить, с таким-то проводником. Когда процессия ушла, не заметив нас, мы с Рейвином пошли в том направлении, откуда вышла эта троица. Скорее всего, они пили именно в их столовой. Дойдя до нее и не встретив никого по пути, Рейвин заглянул в приоткрытую дверь, разведывая обстановку. Расслабившись и открыв дверь, рукой он призвал следовать за ним. В большой и просторной столовой, столики были расставлены в несколько рядов. Комната, как и коридоры, была украшена гобеленами, но кое-чем отличалась от них. Кучей бухих культистов, лежавших кто где мог. На полу, на столе, кто-то каким-то образом даже завис на люстрах, что освещали помещение свечами. Дав мне в руки мешок, Токугава приказал собрать со столов оставшуюся еду и пару бутылок бухла, что стояли на столах. Алкаш, но последовав указаниям, переступая через эти пьяные тела, я загребал еду в мешок, пока не увидел на столе одного из магов, под руками которого лежала книга. Рейвин, конечно, говорил собирать еду, но про то, что помимо нее ничего собирать нельзя, он не говорил. Аккуратно схватившись за край книги, я все же смог вытащить ее из рук культиста. Книга на вид была не такой уж и старой, но тем не менее была достаточно сильно потрепана. Зажав ее рукой вместе с мешком, я продолжил собирать недоеденные остатки пира культистов. Когда мешки были забиты доверху, мы с Рейвином вышли так же тихо, как и зашли, но осталась самая сложная часть – вернуться. Ходя по коридорам, мы оба решили, что поведу нас я, так как Токугаве в этом плане доверять нельзя. Бродили мы по коридорам в течение часа, каждый раз возвращаясь на то же место. На это сразу же отреагировала система и появившееся перед моими глазами окно. Новый титул – топографический кретин. Как бы вы ни пытались следовать карте или компасу, привести вас к сокровищам короля пиратов может только случайность. Шансы заблудиться в любой местности, даже которая вам хорошо знакома, плюс 99%. Поникнув головой, я молча смотрел в пол. Кажется, мне кто-то говорил о кретинизме. Зэ, заткнись. Я просто заблудился. Блуждая по коридорам в попытках найти выход, нам пару раз встречались идущие мимо культисты. Несмотря на мою отрицательную удачу из-за некоторых башков, нам удавалось скрыться от них и остаться незамеченными, но сейчас не так далеко от нас шли вполне трезвые маги с посохами. Одного из них я узнал сразу, этот мудак пытал меня после того, как я убил одного из культистов, а второй, шедший рядом с ним старик с седой бородой, был мне незнаком, но серьезное лицо Рейвина прямо говорило, что тот его знает, и мы попали в крайне паршивую ситуацию. Гин, просто молчи и не двигайся. Рейвин был серьезен. Я никогда его еще таким не видел, а значит, все действительно плохо. Сняв с лежащего рядом с нами мужика маску и плащ, Токугава надел форму на себя, а после навис над его лежащим телом, накрывая заодно и меня. Обсуждая что-то между собой, они дошли до развилки, рядом с которой были мы. Через месяц к нам прибудет важный гость. Нужно подготовиться и подобающе встретить господина Брейна. Остановившись, старик посмотрел на лежащего после пьянки охранника. Я не знаю как, но я почувствовал панику только от того, что он посмотрел на нас. А имя и новость о том, что Брейн здесь появится, заставило меня дрожать. Вглядываясь в спину лежащего охранника, старик устало вздохнул. Нужно будет наказать этих разгульных идиотов, продолжив свой путь. Они ушли от нас, но паника все никак не уходила. Через время мы все же нашли выход из башни после еще одного часа блуждания. Сложив все запасы, Рейвин облегченно вздохнул, а я молча смотрел в пол. Не знаю даже по какой причине, паника, что нас чуть не поймали, или новость о Брейне. Я все так же ненавижу этого мудака, я хочу отомстить ему, но страх, я боюсь его. Даже тот старик не вызывал таких ощущений, как глава бюро. То чувство превосходства Брейна было в разы сильнее. «Эй, ты чего хандришь?» Подойдя ко мне и положив руку на голову, Рейвин слегка растрепал мои волосы. «Нужно радоваться, что нас не поймали, хотя мы были на волосок от этого». Никак не отреагировав на его слова, я молча продолжил сидеть, смотря в пол. Рейвин не стал уходить, даже наоборот, он продолжил сидеть рядом, поглаживая меня по голове. «Этот ублюдок окажется здесь. Сегодня меня напугал взглядом какой-то старик, который даже рядом с Брейном не стоит, а я вместо того, чтобы готовиться к мести этому куску говна, занимаюсь какой-то херней. Я не изучаю магию, Единственное, что я смог сделать магического, это усилить тело, распределив по нему эфир, но не знаю никаких заклинаний, а этого точно не хватит, чтобы победить Брейна. Мне нужно, нет, даже необходимо развиваться несмотря ни на что. Рывин, названный брюнет, сразу откликнулся, вопросительно на меня взглянув. Я смогу научиться у тебя огненной магии, уверенно взглянув тому в глаза, на одном духе говорю это. Пацан, научиться другим видам магии возможно, но учить тебя заклинаниям, когда твое тело их еще не может выдержать, я не собираю. Рывин, пожалуйста, перебив брюнета, все так же уверенно смотрю ему в глаза. Не став ничего говорить, Токугава скрестил руки у себя на груди, раздумывая, после чего произнес: «Хорошо, но если все зайдет слишком далеко, то мы сразу прекратим это». «Хорошо, и еще одна просьба». Вновь вопросительно на меня взглянув, Токугава удивленными глазами смотрел на протянутую в его сторону книгу. «Научи меня читать». Улыбнувшись и на пару секунд залившись смехом, Рывин с доброй улыбкой погладил меня по волосам. «Всему-то тебя нужно учить. Смотри, это читается как». Резко прервавшись, брюнет кинул на меня укоризненный взгляд. «Это ж книга темной магии. Что нашел, то и взял». Пожав плечами, спокойно отвечаю ему. «Все же, смирившись со мной, как-то обреченно Рывин все же начал учить меня читать по этой книге, подробно объясняя все, о чем я спрашивал. Это так странно. Сидя рядом с Рывином, я ощущал тепло и радость, как ребенок, который после долгой разлуки встретил своего родителя. И, пожалуй, хоть прошло и так мало времени, но я вполне могу назвать его отцом, ведь никого ближе его у меня нету. Но признаться ему в этом, как-то, совсем немного, страшно, да». Примечание к части. Да, долго я пропадал, но наконец появилось время для того, чтобы поработать над фиком. https://media.kg.portal.ru аниме М-маги 2 и магисмаги 2.2 JPG, старик. Часть 7. Наследие огня. После разговора с Рывином месячной давности и началу моего полноценного обучения, я понял одну простую вещь. Учеба – это одна головная боль. Изучение языка с нуля равносильно какому-то изощренному самоубийству. Ладно, если бы они еще писали, как люди, но нет. В заголовках и названиях заклинаний они используют английские буквы из моего прошлого мира, что здесь называется «ромадзи», а весь остальной текст состоит из иероглифов и называют их кандзи. Даже то, что я могу разговаривать на этом языке, не сильно мне помогает в освоении правил, по которым все это дело пишется и читается. Но я также понимал, что для жизни в дальнейшем это необходимо. Когда я все же выберусь из райской башни, обучение магии шло не особо лучше. Создание небольших огненных шаров и контроль над размером пламени, по словам Рывина, уже поразительно, если брать в расчет месяц с начала моего обучения, но для меня казалось это слишком мало. Но в то же время я понимал, что большего за такой короткий промежуток я и не смогу добиться. А без учителя в лице Токугавы не смог бы даже этого, так что нужно довольствоваться чем есть и продолжать постепенно наращивать силушку, чтобы потом сбежать. Да вот только, сегодня днем с вершины башни я видел процессию из десятка магов, которые сопровождали чертовски знакомую мне фигуру. Брейн, я знал, что он прибудет сюда, но готов к этому точно не был. Что он вообще тут забыл? Неужели ищет себе новых подопытных? Или, черт, да я даже представить не могу, зачем этот ненормальный сюда мог приехать. И от этого мне не по себе. Если он собрался искать новых подопытных, то я им не завидую, но и сделать с этим ничего не могу. Неосознанно кулаки сжались, впиваясь ногтями в ладони. Меня бесит мое бессилие, бесит, что я ничего не могу в данной ситуации и не знаю, что произойдет, бесит, что я его боюсь. Что я вообще должен сейчас делать? Просто сидеть и ждать, пока этот маньяк издевается над чужими жизнями? Схватив себя за волосы, от слишком большого количества вопросов в своей голове я начал тянуть их в стороны, чтобы хоть как-то прийти в себя. Откуда вообще во мне этот чертов героизм? Какого хрена я вообще волнуюсь за шкуры других, а не за свою? Причем замечаю я это не в первый раз. Взять тот же случай с той красноволосой девчонкой. Да и система со своим чертовым квестом прям направляет меня на путь героя. Успокоившись и улегшись на булыжник под собой, взгляд сам собой зацепился за ночное небо за решеткой. Мириады звезд, подобно светлячкам, просто парят в небе, ни о чем не задумываясь и не волнуясь. В этом я точно им завидую. Прекрасный вид ночного неба дал мне немного успокоиться. Пускай Брейн проводит свои опыты, Потом я воздам ему за все, что он сделал. Я буду сжигать его плоть так медленно и болезненно, что смерть для него станет спасением. Утром, как обычно, нас отправили таскать на телеге глыбы к самому верху башни, и после того, как парочка партий уже была донесена и мы спускались, чтобы взять новую, взгляд каждого из нас был прикован к группе, возглавляемой шедшим впереди Брейном и пятеркой темных, что тащили за собой порядком избитого раба. Видя это, Рейвен с Хауком, скрипя зубами, отвернулись, начав грузить лежащие рядом блоки в телегу, пока нас не окликнул голос одного из магов. «Ты, здоровый!» Тощий маг отделился от группы, подходя ближе к нам и указывая на Хаука. «Для тебя теперь другая работа, пойдешь с нами». Каждый из нас был в ступоре от сказанного, и если Рейвен с Хауком не понимали, что точно происходит, то по слегка злорадному взгляду Брейна, что всего секунду задержался на мне, я осознал глубину той задницы, в которой скоро окажется здоровяк. «Что с телегой?» — кратко спросил здоровяк, кивком показывая на почти загруженный доверху объект. «Пускай эти двое тащат, а ты шевелись, не заставляя господина Брейна ждать». Не церемонясь, темный достал хлыст из-за своего пояса и ударил тем по плечу здоровяка, отчего тот даже не сморщился, но пыльная одежда покрылась кровью. Молча зашагав к группе культистов, руки Хаука сжали кандалами за спиной и повели в райскую башню. И лишь на мгновение я успел заметить, как губы Брейна приподнялись в долбанной улыбке. Бть-бть-бть. Подойдя к телеге, я просто начал бить по уложенным внутри камням, усиливая свое тело эфиром. Эмоции сами вырывались наружу, от перспективы того, куда может попасть Хаук. Да, я общался с ним не так хорошо, как с Рейвеном, но он тоже перестал быть для меня чужим человеком. «Эй, Гин, успокойся». По голосу Токугавы было понятно, что и он волнуется за своего друга. Положив ладонь мне на плечо, брюнет слегка отодвинул меня от тележки, молча начав закидывать в ту оставшиеся блоки. «Ты ведь что-то знаешь, рассказывай». Едва я начал говорить, Токугава уже потолкал телегу к вершине, поэтому я решил от него не отставать. С самого рождения я попал к тому беловолосому ублюдку. Он ставил надо мной опыты, использовал магию, отрезал конечности. Даже если он ставил опыты над детьми, маловероятно, что он остановится и не будет ставить их над взрослыми людьми. Еще в середине моего рассказа, рукоять телеги под ладонями Рейвена начала трещать, грозясь сломаться, если приложить чуть больше силы. Таким-то кугаву я еще никогда не видел, и весь остаток дня мы провели молча. К концу дня, когда луна уже взошла на небосвод и в это время мы обычно спали, никто из нас не мог сомкнуть глаза. Рейвен наверняка думал о Хауке и моих словах о прошлом. Его можно понять, как-никак Хаук его единственный оставшийся друг до заключения в башню, и сейчас он отправится в бюро, где ему точно. Внезапно подскочивший брюнет выдернул меня из мыслей, практически подбегая к решетке и моментом создавая ключ из огня, который открыл ее, и вот Токугава стоит уже по ту сторону решетки. Его ход мыслей сейчас понятен, хочет рискнуть и спасти своего друга. Но и я не собираюсь сидеть в стороне, Хаук для меня тоже близкий человек, да и Рейвену наверняка потребуется помощь, пусть даже и незначительная. Я понимаю, что в этой ситуации мало чем смогу помочь ему, но даже если удастся прикрыть его хоть раз, то это уже гораздо больший шанс на успех спасти здоровяка. Резко вскочив с глыбы, я бегом направился в сторону открытой решетки, и вот стоит сделать шаг, как решетка запирается прямо перед моим носом, а с наружной стороны Рейвен вновь поворачивает ключ. «Чё за нахрен, Рейвен?» Схватив решетку ладонями, я непонимающе смотрел на брюнета. «Гин, останься пока тут, я попытаюсь вызволить Хаука, а потом мы вернемся за тобой и свалим отсюда, если к утру нас не будет. Говори стражникам, что ты спал и даже не заметил моего ухода». Развернувшись, Токугава не обращал внимания на все мои крики, просто направляясь ко входу в башню. «Рейвен Токугава, не было никакого плана». Брюнет никогда не был втянут в гильдейские системы и даже не считался независимым магом, чтобы иметь опыт в создании стратегий. Ему это никогда и не было интересно, но сейчас план был максимально прост: проникнуть внутрь, забрать Хаука, вернуться за Гином и угнать корабль. По мнению Токугавы, это даже планом нельзя назвать, ведь шансы, что он выполнит хоть первый пункт, были чуть выше минимальных, но бросать Хаука он не собирался. Да и подобный вариант был наиболее благоприятным, поскольку в случае провала он понесет наказание один. В размышлениях, дойдя до главного входа, брюнет оценил свои возможности пройти через толпу вооруженных темных и решив, что через черный вход будет пройти гораздо легче. Скрываясь за камнями и инструментами, Рывен сумел обойти все патрули, что осматривали территорию, и добраться до технического коридора, о котором знало не так уж много людей, поэтому стражники даже не рассматривали возможность того, что кто-то решит пробраться через этот ход. Всего один охранник в сопровождении розовой химеры сонно уперся о приклад магической винтовки, не обращая внимания на все происходящее вокруг. Бровь брюнета сама приподнялась в изумлении. Если такая же охрана будет попадаться и дальше, то сбежать из этого места становится пустяковой задачей. Создав на ладони небольшой огненный шар, не превышающий по размерам бейсбольный мячик, брюнет запустил тот в воздух по дуге, чтобы привлечь внимание химеры. И его идея сработала. Увидев сверкающий объект, розовая псина сразу побежала за ним, таща за собой на поводке стражника, едва не свалившегося с ног от резкой смены между сном и явью. Воспользовавшись моментом, пока дверь осталась без присмотра стражи, брюнет проскользнул внутрь. «Чертов Рывен!» Устало ударив ногой по замку, с тяжелой отдышкой я уселся на каменную глыбу. Брюнет ушел примерно 2 часа назад и так не появился, оставив меня в клетке одного. С одной стороны, я могу понять, почему он так поступил, но принять этого я не смогу. Да, он беспокоится обо мне и о Хауке, поэтому решил пойти как чертов герой из книги «Почти, наверное, самоубийство». Я не хочу, чтобы он умер. Хаук для меня не чужой, но Токугава стал для меня отцом. Возможно, вся эта ситуация произошла только из-за того, что Брейн просто увидел меня. Будь, если это действительно так, то по моей вине Рывен сейчас рискует своей жизнью, а Хаук в худшем исходе будет страдать на медицинском столе у психопата. А я в это время просто сижу здесь. Рывен наверняка понимает, что после спасения Хаука им придется бежать отсюда. Подойдя к двери, что была заперта замком, я прошелся оценивающим взглядом, чтобы представить, каким должен быть ключ. Если у него действительно получится вызволить Хаука, то остается еще часть с побегом. Если в тот момент что-то произойдет, то лучше под удар подставлюсь я, дав им время сбежать. Меня не сильно прельщает вариант с тем, чтобы вновь оказаться в бюро или остаться в райской башне, но лучше пусть хоть они сбегут. Да, тогда они смогут привести в башню светлых и освободить остальных рабов, а в бюро я как-нибудь выживу. Руки дымились и трескались от высвобожденной магии, чертовски больно, еще и мой контроль не так хорош, чтобы с первой попытки создать ключ нужной формы, поэтому пару раз пришлось начинать по новой. Но когда ключ был подобран, а замок от решетки провернулся, открыв ее, я с облегчением выдохнул. Трещинам понадобится десяток минут, чтобы затянуться. Этого времени должно хватить, чтобы добраться до одного из входов в райскую башню, а там, да, учитывая мою удачу, в одну стычку я точно попаду. Дойдя до каменоломни, я подобрал лежащую там кирку с надломанным древком. Все же я лезу к вооруженной охране, среди которых есть и маги, которые куда опытнее меня, так что хоть какое-то оружие лишним точно не будет. А теперь, когда у меня появился хоть какой-то способ самообороны, нужно пробраться внутрь. По пути сюда я встречал множество патрулей с розовыми химерами, так что волноваться по поводу охраны внутри башни не стоит, почти всех выгнали наружу, и если там кто-то остался, то обойти их не составит большого труда. Зная Рывена, он наверняка пошел через технический коридор, Хаука должны держать где-то в. Новое экстренное задание. Бег без оглядки. Цель. Сбегите из райской башни. Помогите вашим компаньонам сбежать. Награда. Вариативно. Плюс 15 уровней. Выполнение заданий раб. Штраф. Вариативно. Начать отслеживание спутников. Да нет, не успел я закончить мысль, как передо мной появилось системное сообщение. И чертовски вовремя. Мысленно нажав на уведомление, перед моими глазами на земле появились стрелки, указывающие куда-то внутрь башни. Значит, они еще не выбрались. Через центральный вход мне не попасть, слишком уж много охраны, остается только технический или забраться через недостроенный верх башни. Для начала я решил проверить технический, так как вероятность того, что Рывен пошел именно через него, была крайне высокая. Но стоящий там охранник заставил впасть в ступор. Неужели Рывен решил пойти по другому пути, или он как-то отвлек стражника и прошел незамеченным? Черт, нужно отвлечь химеру вместе со стражником и попытаться по-тихому пробраться внутрь. Выждав десяток минут, пока стражник с винтовкой не отвлекся на разговор со своей псиной, вытягиваю одну из рук, формируя на ней небольшой огненный шар, направляя тот в выступающие камни чуть в стороне от двери, чтобы привлечь внимание стражника. Сорвавшись с магического круга, небольшой огненный шар сталкивается с камнем, привлекая на звук внимание мага. Держа наготове винтовку, вместе с собакой стражник осматривает ту местность, чем я и пользуюсь, подходя к двери. Едва я успел дотронуться до ручки, как собака поворачивается в мою сторону, беря разбег и бросаясь вперед по моему направлению. Чертова моя удача! Заметив меня, культист потянулся к пульту на своем ремне. Пока собака не добежала до меня, на вытянутой руке создаю огненный шар, влетевший магу в руку с пультом, разлетевшимся на несколько частей. По крайней мере, меня не свяжут в ближайшее время, поэтому, терпя боль от недавно выпущенного шара, быстро беру в руки кирку и немного наклоняюсь, делая рывок подпрыгнувшую на меня химеру. Усиливая себя эфиром, резким взмахом острия кирки мне удается пробить черепушку химеры. Плюс 7500 опыта за убийство химеры. Вытащить холодное оружие из тушки генно-модифицированной собаки не получается, да и времени у меня на это нет. Усиленным прыжком сокращаю расстояние до культиста, уже оклемавшегося и направившего на меня винтовку. Спустив курок, стражник попадает в мое плечо, из-за чего я в свою очередь теряю скорость и равновесие, падая рядом с ним. Прикусив язык, чтобы не поднимать еще больше шума, сквозь боль отталкиваюсь от пола, прикасаюсь к груди стражника, вкладывая половину оставшегося эфира в заклинание. Вспышка, и сквозь грудь мага пролетает огненный шар, а он, как обрезанная от нитей марионетка, падает на землю. Плюс 5500 очков опыта за убийство фанатика культа Зерефа. Тяжело дыша, я поднялся на ноги, держа руку на простреленном плече. Нужно быстрее идти и искать Рейвена с Хауком, пока трупы не обнаружили и не подняли тревогу. Наверняка тут также проходит один или два патруля. Они в любой момент могут вернуться и поднять шум из-за трупа, а времени оттаскивать его у меня нету. Нужно как можно быстрее найти этих двоих и валить отсюда. Так еще и заклинаниями особо пораскидываться не выйдет. Резерв эфира. 463-2897. Зайдя внутрь башни, следуя по стрелкам системы на своем пути, я не встретил ни одного культиста, который преградил бы мне путь. А пройдя пару этажей, я встретил и Токугаву, осматривающего одну из дверей. Рейвен издалека обозначил свое присутствие для брюнета, а то тот наверняка на взводе, а мне получить в лицо огненным шаром не сильно хочется. Повернувшись ко мне, шокированный Токугава поднял руки к небу, пару раз сжал их, словно представляя, как сжимает чью-то шею, и понуро опустил с тяжелым вздохом. Я ожидал, что именно так и произойдет, но не хотел в это верить. Гин, когда я говорил тебе оставаться там, в безопасности, чем ты руководствовался, чтобы прийти к мысли прийти сюда? Конечно, только благими намерениями и желанием помочь вам. С радостной улыбкой отвечаю брюнету, на что тот вздыхает, гладя меня по макушке. Что с тобой поделать? Было ощущение, что Рейвен сказал это больше для себя, чем реально задаваясь этим вопросом. Идем, нужно найти Хаука и сматываться. Направившись совсем в другую сторону, Рейвен чуть было не ушел еще дальше от Хаука. Одернув того за рукав, я молча смотрел тому в глаза. Как ему объяснить ему, что я знаю, где здоровяк? Если нашу с ним встречу можно свести к случайности, то если я приведу его к Хауку, это вызовет много вопросов, но время терять нельзя. Рейвен, просто доверься мне. Да, ничего лучше я придумать не смог. Никаких других вариантов не пришло мне в голову, кроме этого. Токугава слегка удивленно посмотрел на меня, но не став ничего спрашивать, с доброй улыбкой потрепал по плечу. Я верю, веди. Спасибо. Я был рад, что он ничего не начал подозревать, ничего не спросил, а просто доверился. Для меня это значило многое. Направляясь по следам от системы, мы поднялись на 4 этажа и подошли к двери, за которой были слышны голоса культистов. Дотронувшись до моего плеча, Рейвен тихо сказал: «Оставайся за мной, в случае чего, беги». Постучав в дверь, за которой послышались недовольные возгласы как минимум 3 разных людей, Токугава создал на своей ладони магический круг и, дождавшись, когда дверь начнет открываться, резко выбил ее с петель прямо на культиста с той стороны, придавливая его к полу. Пока двое оставшихся в шоке не понимали, что делать, огненный шар с руки Рейвена оборвал жизнь еще одного культиста, и едва оставшийся успел оклематься, как и его жизнь прервалась огненным шаром, влетевшим прямо в голову. Смотря на это, невольно начинаешь задумываться: был бы Рейвен сильнее, тренируйся и стань он магом, то ни за что бы и не попал сюда. Может, стал бы S-ранговым магом в какой-то гильдии и жил себе относительно спокойно, а не таскал в качестве раба камни для строительства. Пока я задумался, брюнет уже успел освободить Хаука и еще парочку рабов, что сидели вместе с здоровяком. Нужно спешить, до восхода нужно быть уже на корабле. Молча кивнув на сказанные Рейвином слова, всей группой из 7 человек мы побежали к техническому входу во главе с Хауком, потому как мне и брюнету доверить направлять нас было нельзя. Примерно через час мы добрались до порта, обходя все патрули, что встречались нам по пути. Когда Токугава увидел труп перед входом, то сразу понял, кто в этом замешан, и весь путь до причала ругал меня, игнорируя какие-либо аргументы, что он и сам недавно положил 3 человек и вообще это другое, но эта небольшая перебранка помогла нам немного успокоиться и прийти в себя. Порт охранялся куда сильнее, нежели главный вход в башню. 12 человек, по 2 у каждого мостика, что вел на корабль, и при этом у каждого была магическая сигнализация, включись которая и вся стража окажется здесь. Поэтому наш выбор пал на небольшие лодки, что стояли немного поодаль от причала. На удивление они даже никем не охранялись, поэтому наш выбор пал на них. Посадив на первую лодку прибившихся к нам 4, Рейвин с Хауком оттолкали ее с песка на воду, пожелав тем удачи. Закинув меня в одну из лодок, Рейвин с Хауком начали отталкивать ее от берега. В глазах обоих читалась радость и предвкушение от скорой свободы. И я их прекрасно понимаю, внутри меня самого бурлила радость. Повернувшись в сторону моря, смотря на отплывающую впереди нас лодку, я невольно улыбнулся, прислушиваясь к свисту ветра на берегу. Но внезапно свист прервался пролетевшим над моей головой сгустком темного эфира, ударившим по лодке, что шла впереди нас, оглушающим взрывом и разнесшим ту на куски вместе с людьми. В шоке смотря на это, только через пару секунд я обернулся и увидел на берегу отряд из 10 культистов, старика, которого я встретил вместе с Рейвином на первой вылазке, и Брейна, что стоял впереди. «Вы, как всегда, были правы, господин. Они действительно попытались сбежать. Да чего глупый способ умереть». Едва старик поднял руку, стража с винтовками нацелилась на сидящего внутри лодки мальчика с белыми волосами, который с ненавистью взирал на стоящего рядом Брейна. «Оставьте того мага в живых». Развернувшись спиной к лодке, в которой так отчаянно пытались сбежать троица рабов, Брейн безучастно сказал: «Оставьте того мага в живых, пусть послужит уроком для остального мусора». В панике, смотря на выставленные в сторону меня винтовки, в панике я думал, что мне делать. Тело словно онемело, не желая никак двигаться с места. Под холодными каплями скатывался по щекам, словно в замедленной съемке падая на дно лодки. Мгновение, и звук выстрела бьет по ушам. Второе, передо мной встает Хаук, загораживая меня своим телом. Третье, и Хаук замертво падает, а вода вокруг него окрашивается кровавым цветом. Все, что я испытывал в тот момент, безысходность и ярость. Что вообще можно сделать в этой ситуации? Мой эфир немного восстановился, но я все равно ничего не сделаю тому старику. Рейвин также стоял в ступоре, с яростью в глазах смотря на тело Хаука. Магические круги на его руках бушевали пламенем, а через секунду волна пламени устремилась на вооруженных темных, но была остановлена барьером, созданным стариком. Скрывшись за этой волной, Токугаве удалось подобраться ближе к старику, отправляя того в непродолжительный полет от удара окутанного огнем кулака. Но едва он успел вновь подбежать к нему, как приклад магической винтовки отталкивает брюнета, давая старику время подняться, схватившись за опаленную часть лица. Пули из винтовок градом били по телу брюнета, хоть и не причиняя видимого вреда, но явно мешая нормально двигаться, сковывая в движениях и возможностях. Немного отойдя от шока, проглотив вставший в горле ком, я сжал кулаки. Я не могу просто стоять и ничего не делать, пока Рейвин сражается против них. Усилив свое тело эфиром, окутав начавшие трескаться кулаки огнем, спрыгиваю с лодки и кидаю в одного из потерявших ко мне интерес стражников огненный шар, попавший аккурат тому в голову. Плюс 5500 очков опыта за убийство фанатика культа Зерефа. Заметив, что их товарищ падает, часть культистов повернулась ко мне, направляя свои винтовки. И пока те целились, успеваю ударить в живот одного из стражников, отчего тот сгибается и, хватаясь за живот, падает на землю. От первых выстрелов мне удается уклониться резким рывком вперед, но пока они продолжают стрелять по мне, остается только уклоняться от пули и пытаться хоть как-то подобраться поближе, чтобы нанести хотя бы еще один удар. Когда один из стражников опускает винтовку, начиная ту перезаряжать, рывком подбираюсь к тому и ударом в грудь отталкиваю его на пол, опаляя одежду и кожу под ней. Но всего через секунду после этого, за спиной я слышу хрип Рейвена и звук падающего тела. Оборачиваясь, все, что я успеваю увидеть, это израненного Токугаву с кучей царапин и ран, а затем удар по затылку и тьма. Очнувшись в узких стенах изолятора, пустым взглядом я уперся в темный потолок. Я не знал, что мне делать. Я ощущал вину за Хаука, вину за то, что никак не смог помочь Рейвену. Если бы я тогда не впал в ступор, то Хауку не пришлось бы прикрывать меня своим телом. Будь я хоть немного сильнее, то, может, смог бы что-то сделать. Внезапно дверь открылась. Трое стражников в сопровождении пары магов сцепили кандалы за моей спиной, придерживая за руки и куда-то повели. Солнце на улице ослепляло глаза. После нахождения во тьме изолятора, множество рабов смотрели куда-то на деревянную сцену возле шахты, но мне было плевать. Хаук, схватив меня за волосы, один из стражников поднял мою голову в сторону сцены, где на кресте был распят мужчина. Весь окровавленный, с синяками и глубокими порезами на всем теле, он был привязан к кресту. Мокрые от крови черные волосы мужчины спадали на его лицо, но несмотря на это, на его губах была яркая улыбка. Рейвен, даже в таком состоянии, я узнал этого мужчину, просто не мог не узнать. А, дернув головой, чтобы убрать мешающие волосы с глаз, брюнет увидел меня, еще ярче улыбаясь. Ох, пацан, я переживал, что они и с тобой что-то сделали. Ты как? Смотря на Рейвена, глаза сами начинали слезиться. Теплые капли слез стекали по щекам, падая на землю и разбиваясь. Упав на колени, я не мог смотреть ему в глаза. Прости, прости, балбес, ты за что извиняешься? Слыша добрый голос брюнета, слезы начинали течь лишь сильнее. Спасти Хаука было моим решением. Я должен просить перед тобой прощения, что начал все это и ничего не смог сделать. И хватит уже рыдать. Похож на сопливого детсадовца, а не пацана, которого я знаю. Ты, черт подери, сделал то, на что люди в этой башне не могут осмелиться уже столько лет. А ведь ты всего лишь мелкий мальчишка. И я верю, мы с Хауком будем верить, что ты все изменишь. От его слов и улыбки становилось тепло на душе. Слезы остановились сами собой, но я понимал, что это наши последние мгновения, поэтому, не сдержав порыва, я крикнул: «Придурок!» Вспылив, я поднял голову, встречаясь взглядом с брюнетом. У меня вообще-то имя есть, отец. Рейвен ошарашенно смотрел на меня, отчего всего на долю секунды пропала его улыбка, через мгновение вернувшаяся к нему. «Да, ты прав, Гин». Мгновение, и едва Рейвен успел сказать последние слова, как его тело пробивает луч эфира. Казалось, все звуки на мгновение пропали, жизнь застыла на месте. И только мой крик разбавлял эту тишину. Вновь я привязан к этому столбу, и вновь в меня летят различные заклинания, но в этот раз, вместо двух магов здесь нахожусь лишь я и старик, с рук которого и полетел луч, оборвавший жизнь Рейвена. Лицо мага было наполовину покрыто сильными ожогами, смотря на которые я не смог сдержать смеха. Что случилось, придурок? На старости лет решил внешностью озаботиться и утюгом морщины разгладить? Похоже, мою шутку маг не сильно оценил, раз направил в меня десяток лучей, форма которых напоминала искаженные в агонии лица. Скрипя зубами от боли, я бессильно повис, не в состоянии двинуться. Заклинание, похоже, было гораздо более мощным, и сам старик куда сильнее своих подчиненных, раз заклинания тех не могли произвести даже половины эффекта от этого. Но кинув в меня этим заклятием, старик соизволил уйти, оставив висеть тут меня одного. Прикрыв глаза, я начал раздумывать над словами отца. «Ты уж прости, но не винить себя я не в силах, но я оправдаю вашу веру. Я действительно все изменю. Слабый в этом мире никак не сможет повлиять на что-то, и я в этом убедился. Поэтому я стану сильным, настолько сильным, чтобы диктовать другим свои условия, и в первую очередь, я не позволю никому брать других в рабство. И первым в этом списке станет этот старик, а затем все остальные вместе с Брином. Хаук, Рейвен, прошу, наблюдайте за мной, как я смогу все поменять. Обещаю, я подарю вам прекрасный вид, но для этого мне нужно дождаться момента, когда я в полной мере смогу использовать свою магию, а до тех пор попытаюсь не сильно отсвечивать и тратить все время на поднятие характеристик и освоение магии, которая мне досталась от Рейвена. И тогда я спалю это чертово место. Имя: Гин Токугава. Возраст: 6 хп. 382-3578, уровень, 11, опыт, 735-3600, резерв эфира, 2897-2897, регенерация эфира, 252 ЕЧ, класс, заблокировано до 35 уровня, контроль эфира, 95, сила, 49, выносливость, 54, скорость, 25, ловкость, 23, интеллект, 44, удача, минус 13, родство с элементами, огонь 0,75, жизнь 0,001%, правда, работы предстоит много. Примечание к части, вот она, та часть, которая должна была выйти еще в субботу, но из-за неполадок со светом выходит она только сейчас. Часть 8, одиночество, время тянулось мучительно долго, но предвкушение, что я скоро свалю из этого милого местечка, заставляло меня трепетать с каждым днем все больше, а в последний месяц улыбка и вовсе не сползала с лица. Слияние тела и духовных оболочек не завершено. Использование магии во внешнюю среду будет уничтожать тело пользователя. Время до окончания – 9 дней 10 минут 43 секунды. Вот только даже если я смогу нормально использовать магию, остается одна проблема – за мной усилили охрану с того случая 5 лет назад, и просто взять и сбежать у меня не выйдет. С того момента за мной таскаются минимум двое стражников, они, конечно, филониты не отказывают себе поспать ночью, благодаря чему я и смог тренировать магию по ночам, но старый хрыч не просто так дал им какие-то браслеты и поменял мне кандалы, утяжелив те и что-то в них нахимичив. Этих стражников лучше не убивать, а то мало ли на меня сбегутся все остальные, и тогда мой побег провалится. Мне нужно выбрать удачный момент, при котором культисты будут заняты чем-то другим и не смогут сразу среагировать на побег. Кстати о победе, все эти годы я не терял время попусту и приложил все силы, чтобы стать сильнее. Имя – Гин Токугава, возраст – 11, ХП – 18590-18590, уровень – 12, опыт – 235-4500, резерв эфира – 49750, регенерация эфира, 14750 ЕЧ, класс, заблокировано до 35 уровня, контроль эфира, 234, сила, 248, выносливость, 293, скорость, 40, ловкость, 30, интеллект, 86, удача, минус 13, родство с элементами, огонь, 24-86. Тьма, 12-64%, жизнь 0,001%, да, от поднятия той телеги в одиночку сила и выносливость возрастали ежедневно. С такими параметрами избить взрослого человека будет нетрудно, а если усилить себя эфиром, то и убить его. Тьму приходилось тренировать самостоятельно по книге, которую я спер еще при первой вылазке с Рывином. Освоить что-то без того, кто мог бы показать, как правильно это использовать, было проблематично. А маги в райской башне не показывали ничего, кроме сфер тьмы и темного кнута, как я назвал их для себя, поэтому пришлось учиться посредством проб и ошибок. Это, конечно, было больно, во многом из-за того, что в процессе обучения мое тело постоянно трескалось, но с этим помогала регенерация, получившая за столько лет тренировок 20 уровней, тем самым став сильнее. Стоит добавить, что и сопротивление магии получило 73 уровня, уперевшись в какой-то потолок 99 уровня. Возможно, когда-нибудь получится пробить этот предел, но похоже не сейчас. Это что касалось плюсов, а вот проблемы у меня были с общением. После казни Рывина и момента, как ко мне приставили стражников, мой круг общения сократился до разговоров с самим собой. Иногда я доставал стражников разговорами, и те вместо тысячи слов пару раз били прикладом винтовки или каким-нибудь заклинанием, но это было даже немного забавно, все их удары ощущались слишком слабыми, хотя те точно уж не сдерживались. От недостатка общения я мог говорить несколько часов без перерывов, так что к концу моих речей они были готовы повеситься, лишь бы это закончилось. Может так геноцид в башне и устроить? О, к слову, пару раз ко мне пыталась подойти мелкая девчонка с красными волосами, которую я когда-то защитил от одного уже покойного стражника. Ее уже пытался избегать я. Не знаю, была девчонка отчаянной или глупой, но общение со мной могло пагубно сказаться на ней, из-за особого внимания стражников к моей персоне. Да и я искренне не понимал, почему она лезла ко мне. Ее компания сверстников за последние годы пополнилась девочкой, что внешне напоминала кошку и парой пацанов, так что я без понятия, почему она пыталась заговорить еще и со мной. Кстати о ней, с вершины башни, что за время моего пребывания здесь неплохо так выросла, алая макушка шустро бегущей куда-то девочки была хорошо видна, да вот только куда она так торопится, пока все остальные работают на рудниках, да и ее товарищи, по крайней мере пацана с синими волосами я не наблюдаю. Странно это, красноволосая девочка мигом прошмыгнула мимо заспанной охраны, и удостоверившись, что ее не заметили, пытаясь не издавать лишних звуков, продолжила бежать к своим друзьям. «Эльза, чего так долго?» — слегка взволнованно спросил синеволосый мальчик, на вид ровесник этой самой Эльзы. «За тобой никто не следил?» «Нет», — девочка отрицательно махнула головой, «просто сегодня много охранников, мне пришлось их обходить». «Ясно», — с облегченным вздохом, мальчик с татуировкой на правой части лица обернулся к стоявшему за ним темноволосому мальчику. «Симон, как дела с тоннелем?» «Да, если ничего не случится, то через дней 6». Симон остановился, не веря, что столь долгожданная цель наконец-то сбудется. «Мы будем на свободе». «Не кричи ты так», — слегка взволнованно крикнул парень, пытаясь зажать ладонью рот взволновавшегося друга. «Да ты кричишь ничуть не тише меня», — взяв себя в руки и освободившись, смог упрекнуть синеволосого Симон. «Да, прости, просто я тоже в предвкушении», — яркая улыбка расцвела на лице синевласого, а взгляд переместился на бескрайнее небо. Единственный, чей настрой выбивался из их уже давно сформировавшейся группы, была кроноволосая. Она тоже, несомненно, хотела выбраться из этого места, и радость переполняла ее, когда приходило осознание скорой свободы. Но даже несмотря на это, взгляд ее был направлен на вершину башни, на которую сейчас тащил телегу беловолосый парень чуть старше ее. «Эльза, снова об этом думаешь?» — рука Джерра легла на плечо Скарлетт, отвлекая от воспоминаний о случившемся. «Да, просто он помог мне, и они его. Ты не просила его об этом, так что он сам виноват». В очередной раз сказав это, синеволосый поднял лежащую в стороне лопату, и пока Эльза продолжала смотреть на пацана, прошел к яме, в которую недавно запрыгнули остальные. Фернандес сразу не взлюбил беловолосого, на которого подруга смотрела таким взглядом. Обычно этот взгляд всегда был адресован ему, но едва на горизонте появлялся этот парень, как что-то внутри Джерра начинало неприятно сжиматься от зависти, когда Эльза смотрела на него. «Ты идешь?» «Да». Немного помедлив с ответом, девочка подняла последнюю лежащую кирку. «На следующий день сопровождать меня к башне пришел лишь один человек, чему я был сильно удивлен. Чувак, ты где товарища потерял? Или, нет, подожди, дай угадаю, он над тобой издевался?» «Да, каждый день этот ублюдок говорил о тебе плохие вещи, но сегодня ты больше не мог копить в себе этот гнев и выпустил ему пулю в лоб, так ведь? Ох, бедненький, сколько раз ты в него выстрелил, ты действовал наверняка. Да, надеюсь, что ты убедился, что он точно мертв, а то будет плохо, если он выжил или кто-то найдет его раненого, они ведь точно на меня паду. Ах ты говна кусок, подставить меня решил? Да, но, я прощаю тебя, ведь мы как-никак друзья бы, может, и продолжил издеваться над стражником, но прилетевший в грудь приклад оборвал меня. Ха-ха-ха, какой обидчивый, теперь понятно, почему они над тобой издевались». Отведя меня к загруженной доверху телеге, стражник куда-то ушел, и едва я успел сделать шаг, как в мою сторону побежала эловолосая девочка. Твою ж мать! Поравнявшись со мной, она несла в своих руках ящик с какими-то инструментами, что был в половину от ее роста. Пару этажей башни мы шли молча, видно, что девочка мялась что-то мне сказать, но в один момент, все же решившись, заговорила. Мистер, я ведь говорил тебе не разговаривать со мной. Оборвав девочку, вкладываю чуть больше эфира в тело и ускоряю шаг, пытаясь оторваться от нее, и к моему удивлению, девочка меня догнала, несмотря на такую увесистую ношу. Подождите, мистер, слушай, от общения со мной у тебя будут неприятности, и этим ты подставишь не только себя, но и своих друзей, что так старательно работают над побегом. Надеюсь, что ты поняла. Вновь перебиваю девочку и ускоряю шаг, пока она в ступоре стоит от моих слов. Значит, они все же над планом побега работают. На середине башни девочка с тяжелой отдышкой все же вновь догоняет меня, чуть ли не падая и роняя ящик. Все же просто от нее избавиться у меня не получится. Ха, садись. С тяжелым вздохом киваю девочке головой на телегу с камнями. Она неуверенно смотрит, переводя взгляд с телеги на меня. Пока она думала, как бы отказаться от моего предложения, рукой закидываю ее в телегу, придерживая ту одной рукой. Все же не зря качался все это время. И что ты от меня хочешь, мистер Гин? Не нужно никаких мистеров, а то аж неудобно себя ощущаю. Я ведь не сильно старше тебя, мистер Гин. Разочарованно вздыхаю, отчего девочка немного смущается. Не могли бы вы пойти со мной? Я хочу познакомить вас со своими друзьями, а то вы всегда один, вам должно быть одиноко. Ты меня все это время не слушала, от общения со мной у вас с вашим планом могут возникнуть серьезные проблемы. Неужели ты так хочешь подставить своих друзей? Не знаю, была ли девочка глупой в силу возраста и не осознавала возможных последствий, или действительно была так признательна мне за тот единичный случай спасения, но я пытался ее все же образумить. А вот про одиноко, тут она попала в больное место, я понимаю, но на глазах девочки появились слезы, а глаза стали словно у одинокого котенка. От этого взгляда меня бросило в дрожь, из-за чего я даже отвернул взгляд, наткнувшись на системное сообщение. На вас использован универсальный женский навык, кошачьи слезы. Вы чувствуете вину, даже если ничего не сделали. Вероятность пойти против своих убеждений и мнений 80%. Вот же, гадство. Эй, ладно, хорошо, только не плачь, пойду я. Слезы на глазах девочки мигом пропали, а на их месте появилась радостная улыбка. Больше я никогда не куплюсь на подобный трюк. Вернувшись с вершины башни к ее основанию, где все также не было охраны, минуя стражников возле карьера вместе с девочкой мы дошли до ее друзей. Едва увидев меня, все они запаниковали, а пацан с синими волосами и татуировкой на глазу даже взял в руки кирку. «Эльза, зачем ты его сюда привела? Я ведь столько раз говорил тебе, что из-за него у нас могут быть проблемы с нашим пла». Остановив себя, взволнованный пацан подошел вплотную к девочке. Ухмыльнувшись, я осмотрел всех собравшихся, что пытались не встречаться со мной взглядом, прикрывая спинами нагромождение ящиков, кирки, лопаты. Значит, решили рыть тоннель, чтобы тихо пробраться до берега. Вполне умно, учитывая, что за карьером никто толком не приглядывает по ночам. Но Джерр, мистер Гин сильный и может нам помочь с нашим по. Не дав девочке договорить, этот Джерр прикрыл ее рот рукой. Можешь так сильно не скрываться. И так понятно, что за спинами тех мелких под ящиками тоннель, который вы так усердно роете. Ты молодец, синевласик, идея хоть и не самая простая, но должна быть вполне рабочая. Только что вы собрались делать дальше, как закончите тоннель? Пацан на меня ошеломленно смотрел, не понимая, как я догадался. Мы подготовили лодку на берегу, гордо и с улыбкой воскликнула красноволосая, на что этот Джерр приложил ладонь к лицу. Как ты вообще узнал о это? Несложно. Чего хотят люди, которые потеряли свою свободу? Конечно, вернуть ее. А если ты о тоннеле, то ты прямо сейчас держишь кирку, а у мелких за спинами лопаты. Я даже удивлен, как вас с такой конспирацией еще не поймали. По взгляду парня было понятно, что он еле сдерживает себя. Сильнее сжав кирку, я подумал, что он прямо сейчас набросится на меня, но он все же остановился. И ты им в этом собираешься помочь? С подозрением посмотрев на меня, махнул головой остальным. Лопаты и кирки, что до этого лежали на полу, оказались в руках детей. У всех, кроме растерянной Эльзы. Постойте, мистер Гин нам не вра. Ха-ха-ха. Я даже и не мог подумать, что пацан может сказать такой бред, который меня одновременно развеселит и настолько разозлит. Держась одной рукой за живот, второй я приподнял Синеволосова за грудки. В страхе тот аж отпустил кирку, схватившись за держащую его руку. Слушай сюда, пацан, ты прав только в одной вещи, от меня будут одни неприятности, поэтому брать меня в вашу команду ни в коем случае нельзя. А план ваш я раскрывать и не собираюсь, как и бежать вместе с вами. Сможете свалить, молодцы, я за вас рад, но я собираюсь свалить отсюда, оставив позади ковровую дорожку из тел этих ублюдков, по которой я с удовольствием пройдусь. Услышав приближающиеся к этому месту шаги со стороны, я отпустил пацана, упавшего на землю и в страхе схватившего кирку, жестом приказав детям спрятаться за ящиками, что они, немного помедлив, все же сделали. Выхожу из-за угла и натыкаюсь на культиста, что сегодня был моим надзирателем. Что ты тут делал? Злой стражник намеревался пойти за угол, где прятались детишки, но случайно споткнулся об выставленную подножку. Чувак, нужно быть аккуратней. Теперь я действительно понимаю, почему над тобой издевались, ублюдок. Поднявшись с земли, Уже разъяренный культист бьет мне по лицу прикладом. Не сдержавшись, отвечаю ему ударом в печень кулаком, наполненным эфиром, отчего он, скрючившись, вновь падает на землю. Отключился походу. Ну, он сам виноват. Вернувшись на свое рабочее место, до конца дня я спокойно таскал телегу, и едва я собрался идти к своей клетке, как меня остановила процессия из седого старика и еще парочки магов. ХМ, радует, что больше я не испытываю от него такого давления, как раньше. Мне тут жалуются, что ты отлыниваешь от своей работы, да еще и стражников избиваешь. Почесывая свою бороду, с улыбкой сказал старик: а нифиг порядочным людям мешать ходить по нужде. На мое заявление старик хмыкнул, махнув рукой в сторону башни. Вновь отведя меня в зал с лакримой, старик ушел по своим делам, оставив подчиненных со мной. Пару часов меня поливали разными заклинаниями, большинство из которых я почти прекратил ощущать. Но мучительнее всего было терпеть их нескончаемый треп про Зерефа и его возрождение. Вот это я понимаю моральное насилие. И тут уж не знаю, сопротивление магии или родство с тьмой меня спасало от заклинаний, но делал я вид, будто мне по-настоящему больно. Через пару минут, после того, как огромная железная дверь захлопнулась, красный, едва видимый туман стал наползать в мою сторону от лакримы в центре. Приблизившись ко мне, туман стал принимать силуэт человека. Темная фигура была покрыта красными трещинами, из которых сочился кровавый свет, окрашивающий всю комнату в красные тона. Какие забавные людишки. Я ведь прямо здесь, а они хотят воскресить меня и дать мне тело. Неважно, насколько сильна вера, без сильной ненависти меня нельзя ощутить. Раздавался размеренный, спокойный голос. Силуэт, казалось, слегка устало смотрел в сторону недавно закрывшейся двери. Тебе повезло, ты встретил Бога, которого они так чтят. Меня зовут Зерев. Сама ненависть, моя суть. Приблизившись ко мне, лицо фигуры разделилось, и открывшийся глаз с красным зрачком с предвкушением осмотрел меня. Зерев, да дитя, довольные интонации в голосе и едва прищурившийся глаз раскрывали настроение фигуры. Тебе выпала честь узреть меня. Ты станешь моим последователем, и тогда, это ведь мужское имя, уточняю я, смотря на фигуру. От моего вопроса фигура слегка растерялась, а единственный глаз в недоумении раскрылся. Ну да, тогда почему голос взрослого мага отдает слегка девчачьим, да и сиськи виднеются сквозь этот туман. Прищурившись, чтобы рассмотреть поближе, я начал оценивать размер, второй, не, первый с половиной. Туман стал распадаться, оставляя вместо жутковатой на вид фигуры, фиолетоволосую девочку лет 12-13 на вид. Карие глаза незнакомки смотрели на меня с некоторым высокомерием, но в то же время в них виднелась непонятная грусть и сочувствие. «А ты необычный экземпляр», — задумчиво прошептала девчонка, осматривая через разорванную одежду ссадины, синяки и ожоги. «То же самое хочу сказать о тебе. Ты только представь себя на моем месте». Приходит к тебе из кристалла туман, и начинает с тобой разговаривать. Так еще и заявляет, что он, Зерев, великий темный маг, живший столетия назад. Тут начинаешь задумываться, а не поехала ли у тебя кукуха, как замечаешь, что у вроде как мужчины проглядывается женская грудь. Так мало того, сам ты находишься в довольно интересном положении, привязанный к столбу, избитый и кровоточащий после пыток. Неужели тебе такое нравится, Зерев? Маленькие, избитые мальчики, обвязанные в веревках, ты ведь еще не против оказаться на моем месте, а то я так рассказываю, что действительно на твоем месте побывать захотелось. Тебе никто не говорил, что ты очень раздражающая личность. Раздраженно отвернув голову, спросила незнакомка. Ох, это очень печальная история о добре и зле. Одинокий мальчишка жил изгоем, его сторонились из-за его дурного нрава, но мальчик лишь хотел любви и понимания. Материализовавшийся в руке девчонки нож из плотной магической силы вошел в мою грудь, по касательной задевая сердце. Как мне повезло, что она не сильно знакома с анатомией. Ох, знаешь, могла бы просто отказаться или сказать, что тебе не интересно слушать. Но если тебе еще нужен ответ на твой вопрос, то, да, один человек говорил, что я иногда раздражаю. Вот только он погиб. Почему ты не умер? Отшатнувшись, девчонка полоснула ножом по моей груди. Но не сильно развитая мускулатура девчонки и отсутствующие навыки обращения с холодным оружием, вновь спасли мне жизнь, а девчонка, грустно вздохнув, отбросила клинок в сторону, и он просто распался, даже не долетев до земли. Не усилья свое тело эфиром, она все же могла бы меня и прикончить. А ты действительно интересный экземпляр. Взгляд девчонки оценивающий прошелся по мне, и как-то мне эта ситуация с самого начала не особо нравилась, но сейчас она принимает прям совсем неприятные повороты. Так ты подумала насчет того, чтобы поменяться местами? Ты хоть и поступила достаточно грубо, решив попытаться меня пришить только из-за словесного поноса, но я готов тебя простить. А вообще, тебе никто не говорил, что партнера нужно любить со всеми его минусами. Возмутился я под конец. Надеюсь, я окончательно надоел этой девчонке, и сейчас она свалит. Впервые за столько лет с кем-то было интересно пообщаться, конечно, не считая тех детишек, но особого диалога между нами не было, но из-за этого собеседника у меня сейчас сердце регенерирует, а грудь украшает кровоточащий порез. А не слишком легко ли ты относишься к тому, что я попыталась тебя только что убить? Явно попыталась сменить неприятную для себя тему фиолетоволосая. А, да если задуматься, то терять мне особо и нечего, хотя я все еще обижен, что ты пыталась меня пришить, но за поцелуйчик я готов тебя простить. Новое, впервые увиденное мной заклинание влетело в мою ногу. Ладно, можно и без этого. Скрипя зубами, отвечаю незнакомке. А вообще, эту девчушку я могу считать чуть ли не своим самым близким другом, раз мы уже столько разговариваем, а имени не знаю. Так, как говоришь, тебя зовут? Некоторое время девчонка хмурилась, вероятно размышляя, отвечать на поставленный вопрос или нет. Уртир Милкович, а как твое имя? Раздражающий пацан. Гин. Гин Токугава. Уртир, довольно усмехнувшись, стал распадаться клочками тумана, медленно начиная возвращаться обратно в лакриму. Этот пацан не подходит, подводила у себя в мыслях итоги встречи Милкович, перед тем как ее магия окончательно не прекратила действовать, для раба он уж слишком своевольный. Впрочем, чтобы решить эту проблему, нужна практика в магии владения, чтобы не облажаться в следующий раз. Так этот Гин еще и обладал достаточно развитой магией, из-за чего заклинание на него не подействовало. Вот только, в следующий раз, моей пешкой станет тот синеволосый пацан. Глупо было бы пытаться использовать одну и ту же стратегию два раза, на одном и том же человеке. Оторвавшись от своих размышлений, Уртир еще раз посмотрела на висящего перед ней пацана. Возможно, татуированный станет даже полезнее. У них у обоих есть неплохая предрасположенность ко тьме, но синеволосый не сможет сопротивляться магии. Только нужно, чтобы он оказался здесь. Остатки тумана впитались назад в лакриму, а красноватый цвет комнаты сменился серебристым светом давно взошедшей луны. Часть 9. Кровавый марш. И все же я глупо поступил, когда ударил того стражника, но черт, как же было приятно вломить ему. После этого ко мне вновь начали приставлять охрану из пары стражников и мага, что мне чертовски мешало. Признаюсь, не сдержался, но подставлять детишек мне не хотелось. Да вот только даже это им не особо помогло. Сегодня, когда у меня осталось до полного слияния тела и духовных оболочек жалких 9 часов, они решили свалить, но попались стражникам и по слухам обвинили в этом побеге красноволосую девочку. Как же ее там звали? Вроде Эльза. И все бы ничего, подумаешь, облажались с побегом и были наказаны, в следующий раз лучше подготовиться, но на душе как-то хреново в общем. И мне бы подождать всего 9 часов, да вот только зная методы культистов, не факт, что девочка доживет до этого времени. Одно дело я с регенерацией, но она, хотя какого хера я вообще беспокоюсь, мне то какое дело, что с ней будет? Я не Рывин, который бросится помогать нуждающимся и тем более детям. Ага, как же, даже я не верю в то, что думаю.